Каждая неловкая фраза Самойловича раздражала все больше и больше гетмана и собрания. «Да, не очень-то он защищает своего гетмана», — заметил тихо Мазепе Кочубей. «Ага, как кот-мышеня. Крепко держит в пазурях», — усмехнулся Мазепа. «Одначе надо помочь ему. Не то он так раздратуя раду, что о сгоде нельзя будет и говорить. Хотя нам Бруховецкий для сгоды и не надобен. Однако надо его держать при себе, чтобы он чего доброго не донес Москве». С этими словами он нагнулся к двум-трем старшинам и шепнул им по несколько слов на ухо. Эта же самая мысль пришла в то же самое время в голову и митрополиту Тукальскому, и Дорошенко. «Чада мои любые!» — заговорил владыка, приподнимаясь со своего места. «Не будем же говорить о том, что уже сталось, но что теперь, благодаря Господу милосердному, не повторится вовек. Радуется Господь дважды больше, если видит возвратившуюся душу грешника. Возблагодарим же и мы от всей души Господа за то, что привернул Он к нам сердце гетмана. Не станем его укорять за прошлые вины, а с лаской и подякой примем его предложение о братской сгоде». По зале пробежал какой-то глухой, не совсем согласный ропот. Дорошенко вздохнул несколько раз и, сделавши, видимо, над собой усилие, заговорил уже спокойнее. «Святое слово сказал нам превелебный владыка. Раскаяние искупляет всякую вину. Тем паче, что сталося это не от злого умысла гетмана, а от того, что не имел он силы удержать в своей руке владу и оградить от утыски в свой край. Так как же волы-те, панове товариство, честная рада, принимаете ли пропозицию гетмана Бруховецкого?» «Принимаем, принимаем!» — закричали громко со всех сторон голоса. «Вот только твою булаву не отдадим ему ни за что!» «На булаве будем потом толковать», — произнес Дорошенко, польщенный этими возгласами. «А теперь передай, пане посол, ясновельможному гетману, ласковому брату и добродию нашему, что мы от всего сердца благодарим его за братское желание соединиться с нами. И, как душа с телом, соединяемся с ним во единый неразрывный союз. Что же до булавы, то сам я в ней не властен, а учиню так, как повалит преславная рада. Скажут мне отдать булаву, отдам без единого слова. Велят держать, будем тогда с ясновельможным гетманом вдвоем братерски над Украиной пановать». Самойлович поклонился и отступил в сторону. А Дорошенко продолжал дальше с облегченным вздохом. «Итак, шановное и преславное товариство, совершилось то, чего мы желали прежде всего. В замке этом, в эту минуту, злучилось три разорванные части воедино тела. А это было для нас наиважнее. А теперь обсудим, под чью же руку, под чью же защиту всем нам, злученным воедино, примкнуть». «Не под чью! Будем своим разумом жить!» — закружились вихрем по зале возбужденные возгласы. «А, — улыбнулся гетман, — рада бы душа в рай, да грехи не пускают. Мы не успеем еще и крыльев расправить, как на нас набросятся со всех сторон наши соседи и задавят. Без опекуна сначала невозможно. Нам и соединиться воедино не дадут. Опекуны ведь заключили промеж себя Андрусовский договор». Старшина, подавленная силой правды, замолчала. И только тяжелый вздох пронесся глухим стоном по зале. А гетман продолжал. «Теперь мы, панове, подписали мир с ляхами. Обещались быть им верными. Хотя клятвы по принуждению и